Глава 18. Я тщательно запирал машину и проверял все замки каждый раз, когда оставлял ее на парковке. Поэтому был абсолютно на 100% уверен, что так же поступил и в тот раз, когда мы приехали после концерта. И вот я уже потянулся с ключом, чтобы вставить его в замок зажигания, как заметил, что замок со стороны пассажира открыт. Пластиковый гвоздик приподнят. Я замер, опасаясь пошевелиться. Прошиб холодный пот. Сердце забухало, как бешеное в груди. Мысли со скоростью молнии понеслись в голове. Добыть номер авто, которое принадлежит отцу, труда не составило. Кто бы за мной ни следил, они, конечно же, обследовали близлежащую территорию. И, разумеется, обратили внимание на авто, описание которого наверняка получили вместе с моей фото. Я клинический идиот. Вот как можно было настолько потерять голову, чтобы забыть о самой элементарной безопасности? Покоритель времени, блин, спаситель человечества. Пацан сопливый с играющими гормонами. Так, ладно, руганью делу не поможешь. Увещевал я себя. Думай давай. Способов расправиться с владельцем авто множество. Например, можно обработать руль или рукоятку переключения, передать отравляющим веществом, действующим через кожу. Недостатки метода – опасность для исполнителя и стойкость самой отравы, которая, как правило, не превышает нескольких часов. То есть нужно более-менее точно знать время, когда объект появится. В моем случае это было затруднительно, так что, скорее всего, меня не отравили. Механическое воздействие. В сиденье встраивается лезвие с мощным пружинным механизмом, который срабатывает от давления тела пассажира. Метод надежный, при повреждении воротной вены даже квалифицированный врач не факт, что успеет спасти, окажись он рядом. Недостатки. Нужно много времени на установку, необходима высокая квалификация и прямые руки исполнителя. И сложность маскировки следов вмешательства. Если бы ребята, которые на меня охотятся, заморочились бы таким, я был бы уже мертв. Наконец, самый популярный метод – взрывное устройство. Тут тоже возможны несколько вариантов. Таймер, радиоуправление и привязка к действиям пассажира. Таймер отпадает сразу. Свой график даже я не всегда могу предсказать. Радиоуправление не потребовало бы вскрытия салона, и, скорее всего, я уже был бы мертв. Значит, привязка к действию. Скорее всего, к самому элементарному – замыканию цепи зажигания. Раз не стали делать радио, значит, у них нет резервов для круглосуточного наблюдения. Значит, скорее всего, прямо сейчас за мной не следят. Это большой плюс. Что ж, поездка к отцу отменяется. И его надо предупредить, чтобы ни в коем случае машину не пробовал забрать с запасными ключами. Я осторожно открыл дверь со своей стороны, вышел и запер дверь водителя. Мне очень хотелось надавить на гвоздик с пассажирской стороны, но этого делать я тоже не стал. Был небольшой шанс на то, что бомба привязана именно к этому действию. Да, теперь в машину мог залезть кто-нибудь посторонний, однако же профессиональные угонщики едва ли обратят внимание на копейку, а обычный народ, как правило, не настолько внимателен. Так что придется рискнуть. Перед тем, как уйти, я опустился на асфальт и заглянул под днище. И тут же обнаружил бомбу. Три шашки, закрепленные на магнитном держателе прямо под сиденьем водителя. Провода детонатора ведут куда-то под капот. Я поднялся и, закрываясь капюшоном, вернулся в казарму обычным путем, через забор. До отца удалось дозвониться на рабочий номер из кабинета Ступикова. «Да, пап, не забирай, пожалуйста». «А долго она тебе нужна будет? Я-то сейчас все равно на метро езжу. Кстати, как с горючкой-то? На бензин деньги нужны?» «Нет, пап, все в порядке. Ничего не нужно. Может, пара недель еще? Нормально?» «Ну хорошо, не буду. Если что надо будет, ты звони тогда, предупреди». «Хорошо», – кивнул я. Я едва успел договорить, как в кабинет вернулся сам Ступиков. Он посмотрел на меня, нахмурившись, потом сказал. «Так. Тебя, в общем, Цой вызывает. Ему какая-то бумага пришла, он что-то нервничает. Уж не знаю, что ты там натворил, но будь в курсе». «Спасибо», – кивнул я. «Дуй прямо к нему, пока он в аудиторию не зашел», – посоветовал Ступиков. «Конечно». Было время самоподготовки, так что, по идее, я должен был находиться в аудитории. Учитывая, что ребята там разворачивали полевую кухню, могла выйти большая подстава. Так что я действительно поспешил в кабинет начальника факультета. Полковник Цой, как всегда, был спокоен и серьезен. У него на столе лежал вскрытый конверт с многочисленными печатями. «Иванов?» – спросил он, поднимая на меня глаза. «Так точно», – кивнул я. «Проходи, садись». Он указал на кресло напротив рабочего стола. Я прошел в кабинет, стараясь не наступать на красную с черными полосами ковровую дорожку. Осторожно сел на краешек кресла. Цой поднял глаза и безо всякого выражения посмотрел на меня своими черными глазами. Потом неожиданно улыбнулся. «Ну что, значит, в суд поедешь?» – спросил он. «Если будет позволено», – осторожно сказал я. «Резолюция начальника университета есть», – кивнул полковник. «Так что поедешь». Он снова пристально на меня посмотрел, выдержал паузу, потом задал еще один вопрос. «Согласился сознательно? В наше время большая редкость». «Да», – кивнул я, – «конечно». «Никто не давил?» «Нет, я сам». «А почему?» Теперь я выдержал небольшую паузу, изображая задумчивость. «Потому что так правильно». «Потому что так правильно». «Потому что так правильно», – уверенным голосом ответил я. «Нельзя все время бояться, когда такое под окнами происходит». Цой снова улыбнулся. «Кажется, после правильного ответа мои акции существенно выросли». «Я переговорил с операми по этому делу», – продолжил начальник факультета. «Они считают, что есть реальная опасность для тебя. Могут перехватить по дороге и сделать что-нибудь нехорошее. Понимаешь, да?» Я кивнул и ответил. «Понимаю. Буду очень осторожен». «Конечно будешь», – улыбнулся Цой. «Ну так просто я тебя не отпущу». Я приподнял брови, изображая замешательство. «У нас на втором курсе пара ребят учится», – продолжал начальник. «С реальным боевым опытом. Из спецназа ГРУ. Прошли Чечню. Выжили. Навыки сохранили. Я дам распоряжение выдать им оружие, которое числится за факультетом, плюс бронежилеты. Скажи, у тебя транспорт есть?» Я задумался. Ответить «нет» будет неправильно. Рано или поздно Цой узнает про отцовскую тачку. Но как быть с бомбой? «У отца есть, он в Москве сейчас, и...» Начал я, планируя дальше рассказать, как сложно будет забрать у него машину. Но Цой неожиданно перебил меня. «Отлично, значит, Снегирева просить не придется, сами поедете», – удовлетворенно кивнул Цой. «Да, товарищ полковник, вынужден был согласиться я». «Так, с этим решили. Теперь давай вот что подумаем. По этой бумаге заседание должно состояться завтра в 13:00». Он кивнул на письмо. «Сколько по времени ехать до этого Егорьевска?» «Чуть больше 2 часов», – ответил я. «С учетом всех пробок». «Три самый край, я думаю. Дольше никогда не ездил». «Ясно. Тогда, получается, выезжаете завтра в 8, сразу после завтрака». «Еще вопрос. Может так случиться, что ты будешь давать показания больше 1 дня? Ты лучше знаешь суть дела». «Это крайне маловероятно», – ответил я. «Но если что, там есть где переночевать? С ребятами?» «Наша квартира. Да, там место найдется». «Отлично. Тогда команду дам выдать увольнительные на 3 дня, чтобы с запасом». В этот момент в дверь постучали. «Войдите», – крикнул Цой. В кабинет вошли 2 здоровенных парня. Рыжий блондин со сломанным носом, младший сержант, и брюнет кавказской наружности. Я их видел в казарме. Мы ведь жили вместе со 2-м курсом через взлетку, но знаком не был. «Рыбаков и Шуйский», – сказал начфак. Вошедшие кивнули. «Так точно», – ответил сержант. «Ребят, нашего первокурсника, курсанта Иванова, вызывают в суд в качестве свидетеля. Дело, которое будет слушаться, достаточно важное. Однако защиту ему не обеспечили. Поэтому хочу попросить вас заняться этим делом. Вопрос сугубо добровольный. Поездка предполагает увольнение на 3 дня. Оружие выдам, выпишем документы, что вы на полигон следуете. Возьметесь?» Парни переглянулись. Потом синхронно посмотрели на меня. «Я возьмусь», — утвердительно ответил сержант. «Я тоже», — добавил брюнет. «Отлично», — улыбнулся Цой. «Тогда сейчас дам начкурсу команду. На рожон не лезьте, проявляйте бдительность. Не думаю, что на вас кто-то полезет, но отморозков сейчас хватает. Так что будьте осторожны, это ясно?» «Так точно, товарищ полковник», — синхронно ответили второкурсники. «Поедете на машине Иванова. Если что, у него же и заночуете. Ну все, свободны», — кивнул начальник факультета. Рыбакова, рыжего сержанта, как и меня, звали Саней. А Шуйского — Вовой. Мы познакомились по дороге в казарму. Я всю дорогу думал, как бы рассказать им о проблеме с транспортом. В конце концов, решил рассказать все прямо, как есть. «Ребят», — начал я, — «когда мы же подходили к располаге. Тут такое дело. В общем, с транспортом проблема есть». «Только не говори, что своим пехом поехать хочешь», — всплеснул руками Саня. «Так дело не пойдет. Не со стволами». «Что, сломана тачка?» — меланхолично спросил Вова. «Не совсем», — вздохнул я. «Она заминирована». Саня даже запнулся, после чего они оба остановились и уставились на меня. «Чего?» – спросил сержант. «Ну, ее заминировали», – вздохнул я. «Случайно вчера заметил». «Случайно? Заметил?» Светлые Санины глаза чуть не выпали из орбит. «Ну ты, блин, даешь. У меня саперная подготовка», – все таким же меланхоличным тоном заметил Вова. «Можно посмотреть. Блин, а ментов вызвать, как в нормальной ситуации, не думали?» «Это затянется. Тачку могут эвакуировать, поставить как вещдок до конца расследования», – заметил Вова. «Ну и задачу мы выполнить не сможем». «Да не пес ли с ней, с задачей этой?» «С задачей, может быть, и пес», – согласился Вова. «Но 3 дня у вала мне вот совсем не лишние. Даже если один мы в дороге проведем». Саня медленно остывал, хмурясь, потом почесал лоб. «Ну, слушай, давай так. Ты глянешь?» «Если понимаешь, что не справишься, идем и докладываем все как есть. Скажем, мол, проверили машину перед поездкой, а там такая петрушка». «Я справлюсь», – ответил Вова. «Если хоть малейшее сомнение будет», – настаивал Саня, – «лады?» «Ладно, ладно», – вздохнул Вова. «Договорились. Надо стволы сегодня получить». «Да с чего бы? Надо, чтобы ты прикрывал и окрестности контролировал, когда я полезу». «А, в этом смысле. Да, прав», – кивнул сержант и добавил, глядя на меня. «Блин, ну ты и приключение ходячее». Я в ответ улыбнулся и пожал плечами. Формальности с получением документов и оружия заняли какое-то время. Но, наконец, мы переоделись в гражданку и были готовы выдвигаться к машине. Я уже придумывал, под каким предлогом уговорить ребят не ходить через КПП. Там ведь мог стоять тот самый широкий, который я видел накануне. Однако это казалось лишним. Ребята сами пошли через забор, просто потому, что так было ближе и удобнее. Саня двигался независимо от нас, метрах в 20 позади, а мы с Вовой подошли к машине. «Твоя?» – спросил он, кивая на «Жигуленок». «Угу», – кивнул я. «Скромно, но со вкусом», – улыбнулся он. «Где ты, говоришь, бомбу видел?» – добавил он тихо. «Под днищем, со стороны водителя». Вова кивнул. Потом присел, перевернулся, лег на спину и залез под машину. Одновременно у него в руках вдруг появились инструменты – кусачки и отвертка. И когда только добыть успел? Пока я раздумывал над тем, не отойти ли мне хотя бы на пару метров, Вова уже вылез из-под машины, пряча под ветровкой заряд. «Фигня», – сказал он, убирая инструменты в широкий карман своих карго-штанов. «Дилетанты». «Хотя масса большая, это ж достать где-то надо было». «Ты уже все?» – удивился я. «А что, смотреть на нее надо было?» – усмехнулся Вова. «В жизни это вот так вот и выглядит». «Не похоже на кино, да?» – он подмигнул мне. «Не похоже», – согласился я. Вскоре к нам подошел Саня. «Ну что, как обстановка?» – спросил Вова. «Тихо все, я ничего не засек». «Да понятно, что на дурака оставили», – Саня пожал плечами. «Примитивно работают. Без радио, иначе контролировали бы». «Наверное, ресурсов маловато». «Вот и хорошо», – кивнул сержант. «Пойдем спать». «Стоп, ты куда заряд дел?» «Да никуда не дел», – ответил Вова. Он распахнул ветровку и продемонстрировал шашки. «В располагу это тащить нельзя. Ключи от тачки есть с собой же?» Вова посмотрел на меня. Я кивнул и открыл багажник. Завтра главное вытащить не забыть, в багажнике опасно везти. А так по дороге остановимся где-нибудь, утопим в озерце или лучше в болоте. Разумно, кинул Саня. Я запер машину, в этот раз с обоих сторон. Возле казармы меня ждали, причем сразу трое. Мирослава, Пашка и Гия. Они не были знакомы, поэтому только косились друг на друга подозрительно. Увидев меня, все трое пошли мне навстречу. Я обнял Мирославу, парни мялись рядом. «Судя по всему, ты популярен», – улыбнулась она. «Ну что ж, давайте знакомиться, что ли», – вздохнул я. «Ребят, это Мирослава, моя девушка». Она улыбнулась и кивнула. «Это Пашка, мой друг с прокуроров. Это Георгий, мой друг и напарник с международного факультета», – представил я. Парни пожали друг другу руки. «Так, а теперь по очереди», – улыбнулся я. «Чем обязан?» «Ты на тренировку не пришел и не предупредил первым», – ответил Гия. «Блин, извини, закрутился, сегодня много чего случилось, и завтра мне надо будет уехать по делам», – ответил я. «Получается, уже знаешь?» – спросил Пашка. «Угу», – кивнул я. Я видел, что у Мирославы тоже есть вопросы, но она благоразумно промолчала. «Надолго ты?» – спросил Гия. «Если все будет в порядке, завтра вечером на месте буду», – ответил я. «Самый край 3 дня». «Ну ладно, когда вернешься, может, заскочишь на этаж?» «Конечно», – кивнул я. «Договоримся о трене тогда, ладно?» «Окей, ну я пойду тогда», – спросил Гия. «Давай, увидимся». Я пожал ему руку. Мирослава и Пашка глядели друг на друга. У обоих явно было что сказать мне. «Мирослава, ты позволишь Саню на пару слов?» – наконец сказал Пашка. «Пожалуйста», – Мирослава пожала плечами. «Я у телевизора подожду. Саш, подойдешь?» «Конечно», – кивнул я и улыбнулся. «В общем, батя тебе тачку с охраной выделил на завтра», – сказал Пашка. «Они встретят у КПП в 8 утра». «Тут есть некоторая сложность», – вздохнул я. Пашка насторожился. «Наш начфак назначил 2 ребят со 2-го курса. Они из армейки, спецназ. Им стволы выдали, будут сопровождать меня». «Ого!» – у Пашки глаза округлились. «Батя такого не ожидал». «Ну вот». «Ладно, понял, сейчас придумаю, как ему позвонить. Если что, оставим нашу машину на негласном сопровождении. Ты только своим ребятам не говори ничего заранее, хорошо?» «Не буду», – кивнул я. «Ладно, до завтра тогда, я забегу утром». Договорились. Мы пожали друг другу руки, и Пашка ушел. Я же направился к телевизору, где меня ждала Мирослава, глядя через прутья забора на гражданскую жизнь. «Ну вот», – сказал я, – «поговорили». «Так поняла, тебя вызвали?» – спросила она. «Ага», – кивнул я. «Надеюсь, Пашка пришел сказать, что его отец выделил сопровождение?» «Все-то ты знаешь», – улыбнулся я. «Хорошо, так спокойнее, но все равно очень осторожен будь». «Буду, конечно, тем более, что сопровождение, похоже, двойное будет. Как это?» «Меня начфак вызвал, назначил 2 ребят из воевавших, выдал им оружие», – сказал меня сопровождать. «Ого!» – Мирослава округлила глаза. «Хороший у вас начальник», – сам удивился. «Ладно, и ночью тоже спи как-то, осторожнее, что ли. Хорошо?» «Постараюсь», – кивнул я серьезным видом. Мне очень хотелось ее поцеловать, но на виду у всего универа это было бы неправильно. Поэтому мы только обнялись на прощание, и я вернулся в располагу.